Глава 14. Люди делятся на два типа. Одни кричат, куда катится мир, а другие этот самый мир катят, не слушая возражений и протестов, игнорируя любые недовольства. Я бы хотел сказать, что сам такой. Однако в данный момент все было не совсем так. Сейчас пробивным являлся я, темная сущность моей личности. Мне же досталась роль плаксивого жалобщика, мнение которого не учитывают. «Мы можем как-нибудь договориться», — я предпринял очередную попытку. Темный лишь фыркнул, не отрываясь от интерфейса, будто услышал нечто смешное. Впрочем, возможно, так оно и было. Однако изучать захваченные плюшки я не перестал. Обучение. Интеллект. Способность передавать знания другим ищущим по умениям и заклинаниям, которые уже знает носитель. Данный уровень интеллекта позволяет вам снизить цену обучения умению или заклинанию на 2 пункта. Темный спокойно смахнул строку с новым умением в сторону. Для него обучение являлось бесполезной тратой времени, потому что я был одиночкой. А вот заклинания заинтересовали. Вихрь. Мистицизм. Создает сильный поток воздуха в радиусе 40 метров от призывателя. Может поднять в воздух пыль и мелкий сор, чем осложнит обзор противникам. На призывателя негативный эффект не действует. Время действия 20 секунд. Стоимость использования 350 единиц маны. Обледенение. Изменение. Возможность покрыть небольшую поверхность земли тонким слоем льда. Для активации заклинания необходим тактильный контакт. Дальность действия заклинания – 20 метров. Стоимость использования – 10 единиц маны. Я попробовал еще раз влезть обратно, но темный, несмотря на увлекательное чтение, был к этому готов. Более того, даже не обратил на данный факт внимания. Надо как-то отвлечь его, сбить с толку. Однако как? По старой доброй традиции мне помогли друзья. Точнее, друг. Сначала послышался едва заметный шорох камней, а следом раздался стон. Мы повернули головы почти одновременно, разглядывая зверолюда. Слава богу, жив. Оказалось, что возвращение моего друга из рядов мертвых несказанно удивило и темного. «Лиций», — произнес он, еще не зная, что делать. «А я уже все понял. Это был единственный шанс вернуться. Именно сейчас, когда я растерян, когда его ментальная или какая там еще защита ослаблена. Это было сродни попытке влезания в старый костюм, который носил 20 килограмм тому назад. Ткань трещала, швы грозили расползтись, в плечах жутко жало. Однако создалось впечатление, что у меня получается. Не так гладко, как хотелось бы, но получается. А когда внутри заворчал я, именно внутри, тогда мне стало ясно. Все удалось. Я сидел на земле, утирая капающую из носа кровь. Ничего себе! Что-то новенькое. И под рукой, как назло, ни одной тряпки. Состояние было средней паршивости. Темный не щадил мое тело, видимо, ощущая себя как минимум суперменом. А вот мне теперь приходилось расплачиваться. Колбасило так, будто все мышцы пропустили через мясорубку. Думаю, дело просто в адреналине и последующем откате. «Сергей!» — раздалось совсем рядом. Лицей, чуть пошатываясь, почти приблизился ко мне. Для существа, которому в грудь прилетело мощное заклинание и которого протащило по земле с пару десятков метров, выглядел он вполне неплохо. Разве что шерсть немного взъерошена и запылена. Чего нельзя было сказать обо мне. Я не про шерсть, а про общее физическое состояние. «Что тут произошло?» Легкое недопонимание. Я поднялся на ноги, вытирая нос. Дорогу спросили, а я не местный. Потом сигарету и мелочь. Все как обычно. Пришлось объяснить, что я, ко всему прочему, не курю и пользуюсь банковскими картами. Сколько их было? 3. Я в общих чертах рассказал зверолюду о том, что он проспал. Эх, прям завидую. Мне бы, как миотонической козе, чуть что падать в обморок при любой опасности. а потом, когда все заканчивалось, приходить в себя. Боюсь только, что ничем хорошим подобный метод ведения боя не завершится. Значит, ты убил двоих? Да, двоих. Про то, что Сережа Дементьев стал страдать легкой формой шизофрении, я решил умолчать. Пока бы самому разобраться, что это вообще такое и как с подобным справляться. Если же я не смогу, то либо придется поднимать карму и переходить на светлую сторону, либо самым радикальным способом избавляться от темных ликов. «Ты станешь беспомощным», — раздался голос внутри. Блин, а я-то думал, что темному понадобится чуть больше времени, чтобы оправиться. В любом случае, разговаривать с ним я не собирался, как и советоваться. «Ты не можешь просто сделать вид, что меня не существует». «Пойдем, Лицей, поглядим, что там осталось после смерти этих ищущих», — громко произнес я. Темный заткнулся. Однако мне думалось, что это ненадолго. Зверолюд меж тем подошел к двум кучкам, которые уже почти развеялись, и стал копаться. «Тут ничего». «Совсем?» — удивился я. «Ни грамма пыли, ни какой-нибудь записки? Оружие хотя бы должно быть?» «Ничего». Лицей поднялся на ноги. «Ладно, что у нас тут?» Вторая могучая кучка принесла больше добычи. Для начала я поднял маленький револьвер. Пневматический усыпляющий пистолет свечения. Используется для обездвиживания небольших существ. При попадании подсвечивает жертву. Необходимы патроны. Последние я обнаружил тут же в пистолете. 4 штуки. Чуть удлиненные, похожие на обычные. Только я понимал, что внутри находится тот самый усыпляющий дротик. Энергетическое ружье оглушения. Наносит сильнейшее оглушительное воздействие, однако не убивает противника. Заряд 1 из 2. Внимание! Оружие немного повреждено. Ботинки летуна. +5 к акробатике, +3 к атлетике, +2 к средним доспехам, +2 к неутомимости. Внимание, в 3 раза уменьшает повреждения при падении с большой высоты или резком приземлении. Зелье подчинения. Полностью подчиняет жертву воле того существа, из рук которого было выпито зелье. Время действия 30 минут. Собственно, все. Разве что еще небольшой клочок бумаги, исписанный на архалусском багровыми чернилами. Учитывая, что у меня после повышения интеллекта есть дополнительная возможность для изучения языков, хоть сейчас бери ангельский. Но был вариант получше. Прямо под рукой. «Лиц, что тут написано?» «Минуту», — зверолюд пробежал глазами по строчкам, потом второй раз, будто не веря в прочитанное. И, наконец, выдал мне перевод. «Ищущий серк, получеловек-полукорл, белые волосы, высокий рост, известен в отстойнике и ближайших мирах. Окружение. Корл по имени Троуг, девушка-человек по имени Рис, зверолюд-кот по имени Лицей, доставить живым. Прецептор Илус». «Кто такой этот Илус?» «Не знаю», — честно признался друг. «Но выясню обязательно». Один ушел. Он донесет своему хозяину, что покушение сорвалось. Что это значит? Они придут снова. «Да, думаю, так и будет», — кивнул Лицей. «Они не хотели меня убить, только ранить. И оружие это подтверждает. Посмотри. Пистолет с транквилизатором — человеческое оружие. С отстойника. Его не улучшали, просто зачаровали на свет, чтобы пронести через врата. Однако и это весьма дорогое удовольствие. Пыли на подобное должно было уйти много. Разберемся. Давай не будем забывать, зачем мы здесь». Я убрал весь лут в инвентарь и переобулся. Да, салафоновые сапоги были дороги мне как память. И нога, если честно, уже привыкла. Однако новенькие чоботы впечатляли значительно больше. Осталось лишь парочку крыльев заиметь. Дальнейшее наше продвижение было настолько медленным и аккуратным, словно я оказался после операции, а Лицей самым пугливым в мире параноиком. Собственно, его можно понять. Никто бы не согласился получить с такой дуры в грудь еще разок. Но, как говорилось в моей любимой пословице, Сколько веревочки не виться, а до входа в лабиринт дойдешь. Что интересно, пока мы сюда шагали, по пути не попался ни один ищущий. А это ведь была единственная дорога к тому самому городу, о котором говорил Лиций. Не очень хороший знак, если честно. Однако мы уже свернули с дороги, протиснулись сквозь крохотный проход, наполовину заваленный обрушившимся камнем, и оказались внутри. Сооружение перед нами походило на какие-то древние руины, покинутые давным-давно. Единственное, что здесь оставалось в несокрушимой неизменности — высокие стены. Вверх их венчала плотная шапка едва заметного заклинания серебристого оттенка. Раньше, в воспоминаниях, я его не видел. Что это, Лиц? Скорее всего, руна неприятия ограничивает проход сверху. Может, и заклинание, но это вряд ли. Они более нестабильны и требуют огромной подпитки энергии. Думаю, лабиринт построили давно, когда в этот мир еще только приходили игроки. Для чего, непонятно. Давай не будем задаваться философскими вопросами, откуда что произошло. Надо найти труп этого недотепы. Будем держаться левой стороны, к тому же больше всего открыта именно эта часть карты. Есть более простой способ. Ты говорил, что беглец был зверолюдом? Да, похож на пантеру. Замечательно, кивнул Лиций. Он подошел ко входу в лабиринт, взмахнул руками, словно дирижер перед оркестром, опустил их, прижал к груди и выбросил вперед. Лазурная волна разошлась в стороны на мгновение, осветив высокие стены. Сам же зверолюд уселся по-турецки, оглядывая выходы из коридоров. Заклинание называется «Призыв павших родичей». Многие считают его бесполезным. Призванные родичи не будут защищать тебя. Скорее, наоборот, мешать, бесплотными тенями бродя достаточно продолжительное время. Его часто используют кладоискатели. Я понял, что ты хочешь сделать. Да, будем лишь надеяться, что зверолюд-пантера погиб не так далеко от входа в лабиринт, иначе... Он замолчал, смотря на полупрозрачную фигуру человекоподобного носорога, что повернул к нам с одного из коридоров. Выглядел призрак внушительно. Закованный в массивные доспехи и с огромной палицей, которую он тащил за собой. Единственный неприятный момент — половины лица справа у носорога не было. Кто-то или что-то, явно обладающее могучей силой, снесли эту ненужную часть головы, превратив зверолюда из совсем живого в немножко мертвого. Следом за ним стали появляться и другие обитатели лабиринта. Волк с отрубленными лапами, шакал с двумя внушительными дротиками, торчащими из груди, кроколюд с деформированным и вдавленным в тело черепом. Если честно, зрелище было не для слабонервных. С каждой новой минутой мертвецов вокруг становилось все больше. Они стояли терпеливо, смотря на призвавшего их, и совсем не собирались уходить. И фильмов ужасов не надо. «А ограничения по количеству этих самых твоих родичей есть?» — спросил я, стараясь не глядеть по сторонам. «Два десятка», — спокойно ответил Лиций. «Вот ведь, даже не заикается». «Ничего, сейчас я начну. И еще парочка зверолюдов со свернутыми на бок головами или деформированными туловищами, и точно начну». Однако Лиций прервал мои размышления. «Он?» «Он», — подтвердил я, едва взглянув на волочившего к нам ноги кошака. Сказать, что нам повезло, ничего не сказать. Опознание прошло в какие-то доли секунды. Лицо пантеры оказалось целым, в отличие от перебитой ноги. Больше никаких ран я не обнаружил, разве что немного помята грудь. Ну да ладно. «Он пришел оттуда», — указал Лиций на четвертый от нас коридор, поднимаясь на ноги. Я двинулся за зверолюдом, равно как и вся наша мертвая процессия. Жутковатая прогулка. Головой ты понимаешь, что все они давно умерли и не причинят тебе вреда. Но сердце почему-то против воли стучало быстрее, а кожа вся покрылась мурашками, словно от сильного холода. Мне бы выдержку, Лиция. Он повернул в коридор и шагал так, будто направлялся к себе домой. Да, я понимаю, что свернуть тут особо некуда. Но сам факт, что лабиринт оказался населен кучей призраков, должен был наводить на определенные размышления. Собственно, к этой мысли я пришел, когда нам на пути встретилась первая кучка проржавевшего оружия. последний след от ищущего. «Погоди», — сказал я, сам еще не понимая, что меня зацепило. Осмотрел коридор, пришедший в негодность лут, и в голове словно щелкнуло. На фоне остальных камней один заметно выступал. «Если наступить сюда, то сработает какая-то ловушка». «Да, действительно», — сказал Лиций, присаживаясь. «Только я не понимаю». «Чего?» «Моя наблюдательность направлена на применение к существам и природным объектам. Изучение предметов, созданных существами, я не брал. Это может значить, что ловушка, как и сам лабиринт, созданы не существами». «Тогда кем?» Зверолюд пожал плечами, однако мне показалось, что у него есть какая-то догадка, и он не хотел ее озвучивать. Я разгреб проржавевший лут, ничего интересного. Время расправилось с оружием. Остальное забрали с собой игроки, явно прошедшие дальше. «Идем», — сказал я Лицию. Следующая остановка у нас произошла, когда мы выбрались на широкую развилку. Здесь зверолюд вновь кастанул свое заклинание. Мертвецы позади нас исчезли, хотя вскоре выползли опять лишь в другой последовательности. К слову, наш пантера пришел в середине, а не с заключительной партией. Развилка показалась значительно раньше, чем предыдущая. Зато, несмотря на недолгую протяженность пути, мы обнаружили уже три скорбных кучки. Лут от непутевых ищущих. И опять все останки были выпотрошены дочисто. «У меня скоро закончится мана», — сказал Лиций. «Придется делать привал, восстанавливаться». «Время вроде есть». Мироздание, будто насмехаясь над моими словами, ответило в известной ему саркастической манере. Раздался мерзкий звук рвущейся бумаги, спускающейся откуда-то сверху. Он заполнял все пространство, но вместе с тем я понимал, что источник его находится далеко отсюда, возможно, в каньоне. А вот Лиций заметно струхнул. Он пригнул голову, точно кот, пойманный за поеданием сметаны, и явно растерялся. «Лиций, кастуй заклинание, нет времени для сомнений». «Но как мы вернемся обратно, если звук со стороны каньона?» Что возвращаться некуда, я понял. Но не факт, что это сунется сюда. «Помнишь, что делал пантера? Услышав звук...» Я внезапно выделил это слово среди остальных. «Он бросился сюда. Надо думать, что не случайно, давай». Призраки переродились после очередного каста. Бредущие к нам из разных уголков лабиринта, давно павшие и поднятые лишь коварной силой заклинания. Они неторопливо плелись, будто занимались подобным чуть ли не каждый день, и невероятно устали от этого. Вот только теперь они меня больше не пугали. Звук, чуть затихший, но не прекратившийся, был страшнее. И я понял одну простую мудрость. Бояться надо не мертвых, а живых. Пантера, прихрамывая, пришел четвертым. Едва завидев его, мы, не сговариваясь, бросились в нужный коридор. И поплатились за это. Огромное острое лезвие, вылетевшее из стены, отсекло мне руку, а Лицию — часть лица. «Стой!» Я прощупал стену, пол и обнаружил едва заметную полупрозрачную нить на высоте щиколоток. Достал грамм и осторожно срезал ее. Так и есть. Лезвие серповидной формы молниеносно вылетело из одной стены и скрылось в другой. А нить, ведомая некой таинственной силой, соединилась обрезанными краями и выпрямилась. Я разное колдунство видал, но это было самое впечатляющее по своей простоте и эффективности. «Ловушки зачарованы», — заметил зверолюд. «Край оружия подсвечивался синим. Думаю, он пробивает физическую защиту». «Учитывая, сколько здесь умерло ищущих, возможно, ты и прав. Идем». Я перешагнул через нить и махнул зверолюду. Тот был не дурак, само направление говорило об этом, поэтому молчаливо последовал моему примеру. И весьма вовремя, ибо звук раздался совсем рядом. Я прикинул, где-то у входа в лабиринт. Взглянул на карту. Ничего себе! Мы давно прошли все ранее открытые зоны и, если верить пергаменту, находились почти в центре. «Пойдем, пойдем!» Я буквально тащил оцепеневшего от ужаса Лиция за собой. Больше того, в конце длинного коридора я увидел очередную сложенную кучку. В груди что-то кольнуло. Предчувствие. А ему я привык доверять. Я отпустил друга и ускорился, чуть ли не побежав вперед. «Так, почему Пантера здесь умер?» Я окинул быстрым взглядом камни. Даже зацепиться не за что. Разве что паутина. Нигде раньше ее не было. Теперь же она висела прямо на проходе. Не захочешь, так все равно ее заденешь. Я мгновенно вытащил меч и разрубил ее. Бам! Это выбросило вперед остро заточенное бревно, тоже подсвеченное по краям синевой. Что ж, зато теперь я понимаю, как умер Пантера. Я нагнулся к кучке и стал ее изучать. Неизвестный набор символов. Я повертел кусок пергамента в руках. Ясно, как божий день, передо мной была карта лабиринта, лишь со странными приписками на непонятном языке. И все пути вели к центру, в том числе мой, по которому раньше двигался Пантера. Значит, он знал, куда бежит? Что дальше? Пыль. Много пыли. Килограмм 314 грамм. Держу пари, не обошлось без сбора трупов. Ну да мне какая разница. Было ваше, стало наше. Одежда, к сожалению, представляла собой тряпье. Разве что сапоги можно было восстановить, но я обзавелся новыми ботинками, поэтому на эту обувку не обратил внимания. Заржавевший топор бешеной рубки. Плюс 3 к секирам, плюс 2 к неутомимости, плюс 2 к блокировке. Думается мне, что когда-то он был очень даже ничего. Но время и ржавчина снизили характеристики оружия. Ну и ладно. Больно оно мне нужно. Я заметил то, ради чего и прибыл сюда. Интурия астрального неба. Набор непонятных символов. Я поднял холодный увесистый кусок, будто расплавленного, а после застывшего в причудливой форме металла. Такого белого, что на него даже больно было смотреть. Понятно, характеристики скрыты. Да мне, в общем-то, они и не нужны. Заказ исполнен, надо лишь доставить его по назначению. Моя радостная физиономия тут же приобрела постный вид. Потому что стоило повернуться к Лицию, как я обнаружил сразу несколько интересных фактов. Во-первых, зверолюд стоял все на том же месте, где я его бросил, разве что с еще более испуганным выражением лица. Во-вторых, аккурат посередине между нами в воздухе появилась яркая прореха, точно некто порвал этот мир с изнаночной стороны. А в-третьих, оттуда явно кто-то пытался сюда пробраться.